Глава 12. Спасительница фон Розен. Действие второе. Она предупреждает принца. Первым побуждением госпожи фон Розен, когда она вышла из дома барона Гондрамарка, было возвратиться на свою виллу и переодеться. Что бы там ни вышло из всей этой затеи, она решила непременно повидаться и побеседовать с принцессой. И перед этой женщиной, которую она так не любила, графиня желала появиться во всеоружии своей красоты. Для нее это было делом всего нескольких минут. У госпожи фон Розен был на этот счет, то есть насчет женского туалета, так сказать, командирский глаз. С первого взгляда она умела уловить и заметить, чего недостает в туалете и что следует добавить или убавить в нем. Она отнюдь не принадлежала к числу тех женщин, которые часами сидят в нерешимости, роясь в своих нарядах и уборах, и не знают, что надеть и чем себя украсить. И в конце концов, после столь долгих размышлений, появляются в обществе безвкусно выреженные. Один беглый взгляд в зеркало, небрежно спущенный локон, грациозно взбитые на висках волосы, клочочек тонких старинных кружев, чуть-чуть румян и красивая желтая роза на груди. И все как нельзя лучше. Точно картина, вышедшая из рамы. — Так хорошо, — решила графиня. — Скажите, чтобы мой экипаж ехал за мною во дворец. Через полчаса он должен ожидать меня там, — приказала она мимоходом лакею. На улице начинало уже темнеть, и в магазинах стали зажигаться огни, особенно в тех, что вытянулись длинным непрерывным рядом витрин и окон вдоль тенистой аллеи главной улицы столицы принца Отто. Отправляясь на свой великий подвиг, графиня чувствовала себя весело настроенной. Ее и радовало, и интересовало задуманное предприятие. И это настроение, это возбуждение придавало еще большую прелесть ее красоте, и она это хорошо знала. Она шла по тенистой аллее главной улицы. Остановилась перед сверкающим бриллиантами магазином ювелира, полюбовалась некоторыми камнями, затем заметила и одобрила выставленный в другом магазине дамский наряд. И когда, наконец, дошла до густой липовой аллеи, под высокими тенистыми сводами которой мелькали торопливые и ленивые прохожие, то села на одну из скамей и стала обдумывать, предвкушая и оттягивая предстоящее ей удовольствие. Вечер был свежий. Но госпожа фон Розен не чувствовала холода. Ее согревала внутренняя теплота. В этом тенистом уголке ее мысли светились и сверкали лучше и ярче бриллиантов там, в витрине ювелира. Шаги прохожих, раздававшиеся у нее в ушах, сливались для нее в своеобразную музыку. — Что она делает теперь? — спрашивала она себя. Бумага, от которой теперь зависело все, лежала у нее в кармане, и вместе с нею в ее кармане, можно сказать, лежала и судьба Отто, и Гондрамарка, и Ротафии, и даже самого государства, словом, всего этого маленького княжества. И все это весило так мало на ее весах, как пыль. Стоило ей положить свой маленький пальчик на ту или другую чашку весов, чтобы вскинуть на воздух все, что лежало на другой чашке. И она радовалась и упивалась своим громадным значением и своей властью, и смеялась при мысли о том, как бессмысленно и бесцельно можно было растратить эту громадную власть. Дурман и опьянение власти — эта болезнь кесарей охватывала минутами ее рассудок. О, безумный свет! Глупая игрушка пустых случайностей, иногда пустого женского каприза или прихоти, — подумала она и довольно громко рассмеялась. Ребенок с пальцем во рту остановился в нескольких шагах от нее и смотрел со смутным любопытством на эту смеющуюся барыню. Она подозвала его, приглашая его подойти поближе, но ребенок попятился назад. Моментально, со свойственной большинству женщин в подобных случаях необъяснимой и беспричинной настойчивостью, она решила приручить маленького дикаря. И действительно, не прошло и нескольких минут, как малыш вполне дружелюбно сидел у нее на коленях и играл золотою цепочкою ее медальона. — Если бы у тебя был глиняный медведь и фарфоровая обезьянка, — спросила она ребенка, двусмысленно улыбаясь, — которую из двух игрушек ты предпочел бы разбить? — У меня нет ни медведя, ни обезьянки, — сказал ребенок. — Но вот тут у меня есть светленький флорин, — сказала она, — на который ты можешь купить и то, и другое. Я подарю тебе обе эти игрушки, если ты мне скажешь, которую из двух ты не пожалеешь разбить. Ну же, ответь скорее, медведя или обезьянку. Но оракул только пялил глаза на блестящую монету, которую нарядная барыня держала в руке, и не мог отвести от нее своих больших вытаращенных глаз. Никакие ласки и увещания не могли подвигнуть этого оракула дать хоть какой-нибудь ответ. Тогда графиня поцеловала малютку, подарила ему флорин, спустила его на землю и, встав со скамьи, пошла дальше своей легкой пластичной походкой. — Которого же из двух я разобью? — спрашивала она себя. И при этом она с особенным наслаждением провела рукой по своим пышным, тщательно причесанным волосам и, лукаво улыбаясь прищуренными глазами, снова спросила себя «Которого?». И она взглянула на небо, словно ища там указания или ответа. «Разве я люблю их обоих? Немножко? Страстно? Или нисколько?» «Обоих или ни того, ни другого? Мне кажется, обоих», — решила она. «Но во всяком случае этой ротафии я досажу порядком. Будет она меня помнить». Тем временем графиня миновала чугунные ворота, поднялась к подъезду и уже поставила ногу на первую ступень широкой, украшенной флагами террасы. Теперь уже совершенно стемнело. Весь фасад дворца ярко освещен рядами высоких окон, и вдоль балюстрады фонари и лампионы горели ярко и красиво. На самом краю западного горизонта еще светился бледный отблеск заката, янтарно-желтый и зеленоватый, как цвет светляков, и она остановилась на дворцовой террасе и стала следить, как там вдали догорали и бледнели эти последние светлые точки. «Подумать только», — размышляла она, — «что здесь стою я, как воплощенная судьба, как воплощенный рок и вместе с тем и провидение, и спасительница, смотря по моему желанию. И я стою, и сама не знаю, в какую сторону склонить мои весы, за кого мне вступиться и кого погубить». Какая другая женщина на моем месте не считала бы себя связанной обещанием? Но я, благодарение Богу, рождена без предрассудков. Я чувствую себя свободной от всяких обязательств, и мой выбор свободен. Окна комнат Отто тоже светились, как и остальные окна дворца. Графиня взглянула на них и вдруг почувствовала прилив неизъяснимой нежности, которая, помимо ее воли, подымалась и росла в ее душе. — Бедный, милый безумец! — подумала она. — Каково-то у него на душе будет теперь, когда он поймет и почувствует, что все отрекаются от него. Эта девчонка положительно заслуживает того, чтобы он увидел этот ее собственноручный указ. Да, пусть он увидит его, и пускай решит сам. И не раздумывая больше ни секунды, она вошла во дворец и послала сказать принцу, что просит его принять ее немедленно, по спешному делу. Ей сказали, что принц находится в своих апартаментах и желает быть один, что он приказал никого не допускать к себе. Но графиня все-таки приказала передать ему свою карточку. Немного погодя, камердинер принца вернулся и доложил, что его высочество очень просит извинить его, но что он в настоящий момент никого принять не может, потому что чувствует себя нездоровым. «В таком случае я напишу ему», — сказала фон Розен и набросала на листке бумаги несколько строк карандашом. Она писала принцу, что дело, по которому она хочет его видеть, есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства, что это вопрос жизни и смерти. «Помогите мне, принц, никто, кроме вас, мне в этом помочь не может», — гласила ее приписка. На этот раз человек вернулся с большой поспешностью и пригласил графиню фон Розен следовать за ним. «Его высочество изволил изъявить особенное удовольствие видеть графиню у себя», — объявил слуга, отворяя перед нею дверь. Графиня застала принца в оружейной, той самой большой комнате, в которой все стены были увешаны старинным оружием и которую особенно любил принц. При неровном свете пылавшего в камине огня это оружие светилось то здесь, то там, странными капризными отблесками, придавая что-то фантастическое обстановке этого зала. Отто сидел в глубоком низком кресле перед камином. Его лицо носило следы слез и глубокого душевного волнения. Оно было красиво и печально, даже трогательно. Отто даже не встал и не пошел ей навстречу, как всегда, а только привстал и поклонился и приказал слуге удалиться. То чувство безотчетной нежности, которое заменяло графине все сердечные порывы и даже совесть, охватило ее теперь с удвоенной силой при виде этой безмолвной угнетенности, этого убитого горем, милого, печального принца. Едва только слуга успел уйти и запереть за собою дверь, едва только она осталась с глазу на глаз с принцем, как, сделав решительный шаг вперед и сопровождая свои слова великолепным жестом, графиня воскликнула: «Воспряньте духом, принц! Надо бороться!» Отто с недоумением поднял на нее глаза. «Мадам, — сказал он, — вы прибегнули к громким словам, чтобы заставить меня открыть перед вами мою дверь. Вы сказали, что дело идет о жизни и смерти. Скажите же мне, прошу вас, кому грозит опасность, и кто здесь, в Грюнавальде, может быть столь жалок и столь несчастен, — добавил он с горечью, — что даже принц Отто Грюнавальдский может помочь ему? — Кто? — спрашиваете вы. — Прежде всего я назову вам имена заговорщиков, — сказала фон Розен. — И по ним вы, быть может, догадаетесь и об остальном. — Это принцесса и барон фон Гондремарк. Но, видя, что Отто продолжает молчать, она воскликнула: «Они угрожают вам, ваше высочество!» И она указала пальцем на принца. «Ваша негодница и мой негодяй порешили вашу судьбу!» — продолжала она. «Но они забыли спросить вас и меня. Мы можем составить с ними партию и в любви, и в политике. Об этом они, видно, забыли. Правда, у них на руках туз, но мы можем побить его козырем». «Мадам, — сказал на это Отто, — объясните мне, прошу вас, в чем, собственно, дело? Я положительно не могу ничего взять в толк из-за того, что вы мне сейчас сказали. Я вас не понимаю». «Вот, смотрите своими глазами, прочтите это, и тогда вы уже, наверное, поймете», — воскликнула графиня, и с этими словами она передала ему указ. Он взял его, посмотрел недоумевающим взглядом и вздрогнул. Затем, не проронив ни единого звука, он закрыл рукой страшно побледневшее лицо и так застыл в этой позе. Она ждала, что он скажет что-нибудь, но он молчал. — Как? — воскликнула она. — И это вас не возмущает? Вы встречаете этот низкий поступок, склонив перед ним голову с покорностью раба? Да поймите же, наконец, что одинаково бессмысленно искать вина в крынке молока или искать любви у этой бессердечной куклы. Пора покончить с этой смешной иллюзией, пора, наконец, стать мужчиной. Против союза львов устроим заговор мышей. Нам сейчас ничего не стоит разрушить их козни. Ведь вчера вы были достаточно сильны, когда в сущности у вас почти ничего не стояло на карте, когда дело шло о пустяках. А теперь, когда на карте стоит ваша свобода, быть может, ваша жизнь, теперь вы молча опускаете крылья. Вдруг принц Отто встал, и на его лице, вспыхнувшим румянцем от внутреннего волнения, выразилась решимость. — Мадам фон Розен, — сказал он, — я вас прекрасно понимаю, и, поверьте, я вам глубоко благодарен. Вы еще раз доказали мне на деле ваше расположение и вашу доброту ко мне. Мне, право, очень больно сознавать, что я должен принести вам разочарование, что я должен обмануть ваши ожидания. Вы, очевидно, ждете от меня энергичного сопротивления, отпора. Но зачем? Для чего буду я сопротивляться? Что я этим выиграю? После того, как я прочел эту бумагу, этот собственноручный ее указ, последняя искра надежды на счастье, даже на возможность мечты о счастье, угасла для меня. Мне кажется праздным делом говорить о потере чего бы то ни было от имени Отто Грюновальдского. Все, что я мог потерять, я уже потерял. Вы знаете, что у меня нет партии, нет сторонников, нет своей политики, у меня даже нет честолюбия, словом, у меня нет ничего такого, чем бы я мог гордиться или дорожить. Свобода, жизнь, да на что мне они? Так скажите же мне, для чего и ради чего мне бороться? Или вам просто хочется видеть, как я буду кусаться и царапаться, и визжать, как пойманный в капкан хорек? «Нет, мадам, передайте тем, кто прислал вас сюда, что я готов отправиться в заточение, когда им будет угодно. Я желаю только одного. Я желаю избежать всякого скандала». «Так вы решили идти в ссылку?» «Решили добровольно сойти с их дороги и в угоду им идти покорно и беспрекословно в тюрьму?» «Я не могу сказать, что иду вполне добровольно», — возразил печально Отто. — Нет, но во всяком случае я иду с полной готовностью. Признаюсь вам, я всегда желал перемены в своей жизни, особенно же в последнее время. А теперь, как видите, мне предлагают ее. Неужели же мне отказаться от нее? Благодарение Богу, я еще не настолько лишен чувства юмора, чтобы делать трагедию из подобного фарса. И он небрежно бросил указ на стол. «Вы можете известить их о моей готовности», — добавил он величественно и спокойно, и отвернулся от стола. «О!» — воскликнула она. «Вы гневаетесь больше, чем хотите сознаться». «Я гневаюсь. О, мадам!» — воскликнул Отто. «Вы бредите. У меня нет никакого основания для гнева. Мне доказали во всех отношениях и мою слабость, и мою бесхарактерность, и мое безволие, и мою совершенную непригодность для жизни. Мне доказали, что я не что иное, как сочетание слабостей и сумма всевозможных недочетов. Бессильный принц и даже сомнительный джентльмен. Да ведь даже и вы при всей вашей снисходительности ко мне. Вы уже дважды упрекнули меня весьма строго в том же, в чем меня обвиняют и другие. В безволии и бессилии. Могу ли я после того еще гневаться? Я могу, конечно, глубоко чувствовать недоброе ко мне отношение, но я достаточно честен, чтобы признать справедливость причин, приведших к этому государственному перевороту. Это еще откуда у вас? Скажите, откуда вы все это взяли? — воскликнула удивленная фон Розен. Вы думаете, что вы вели себя нехорошо? Но разве вы не были молоды и красивы? Разве вы не имели права на жизнь, как всякий другой? Право на радость и жизнь? А эти добродетели мне ненавистны. Все это ханжество или расчет? Разве у вас нет благородства, нет великодушия, нет благороднейших порывов и благородных чувств? Вы свои добродетели доводите до последней крайности, принц, и это они губят вас. А это удивительная неблагодарность с ее стороны. Разве она не возмутительна? Она бьет вас тем оружием, которое вы уже дали ей в руки. — Поймите меня, мадам фон Розен, — возразил принц, краснея гуще прежнего. — В данном случае не может быть речи ни о благодарности, ни о гордости. Волею судеб и неизвестных мне обстоятельств, и, несомненно, движимая вашей беспредельной добротой и расположением ко мне, вы оказались приплетенной в мои семейные дела. Дела, касающиеся только меня одного. Вы не имеете представления о том, что вынесла и выстрадала моя жена, ваша государыня, и потому не вам, да и не мне судить ее.